Оль, ну ты что, машет рукой государь, усмехается, и официальное ощущение визита мгновенно исчезает. Ну вот и зачем нужен был этот этикет, мысль мелькает, но додумывать ее я не хочу. Нужен, зови дядя Миша, как раньше, мне неудобно. Дядя Миша, запинаясь, говорит девушка, я стараюсь не удивляться. Послать на 3 буквы своего дядю было удобно, разругаться с отцом, тоже, а меня называть, неудобно, смеется царь. Потом резко серьезно говорит Ольге, помиришься, поняла, разрешаю тебе помучить их еще месяц, но помирись, постарайся на своих условиях, но срок у тебя месяц, к зимнему солнцестоянию в вашем роду должен быть мир, мне они оба нужны в активном и собранном состоянии, проходите, радушно рукой показывает на кресло, хоть отдохну немного, Матвей, ты тоже садись, а ты Афанасий, распорядись, хорошо, обращается к незнакомцу. Тот кланяется и исчезает за дверью. «Садитесь, садитесь», машет рукой. «Дел сегодня еще делать не переделать, хоть вы меня развлечете ненадолго. Ну, рассказывай, Прозоровская, твою историю хочу послушать первой». Ольга начинает свою историю, а в кабинет императора почти незаметно приносит чайный набор, пирожные девушки. Мгновенно у всех присутствующих образуется по налитой чашке чая. Вообще, все делается для того, чтобы создать атмосферу доверия и спокойствия, и оно получается замечательно. Ольга расслабляется, и в фоне это видно отлично. А вот Матвей, несмотря на внешнее доброжелательное, даже расслабленное внимание, следит за каждым жестом и меня, и Ольги. История получается захватывающая, и император с удовольствием ее слушает, вставляет свои заметки, качает головой, в общем, создает очень увлеченный внешний вид. Так-то я не касаюсь его сигнатуры. Сознательно стараюсь этого не делать, но в фоне кабинета вполне доброжелательный, но холодный интерес. Решение тут уже вынесено, и Ольгу слушают только ради нее самой. Ну, может, чуть-чуть, чтобы действительно отдохнуть за историей. Хорошо, кивает император. Максим, расскажите теперь свою историю, про это же похищение. Просьба совершенно точно является приказом, и внимание императора выдерживать становится довольно сложно. Уверен, он и сам знает об этой своей особенности, поэтому старается впрямую на человека не смотреть. На самом деле, внимание этого человека придавливает словно тяжелая плита. Рассказываю свою часть, она получается длинной, так как я рассказываю сразу же и со своими выводами и наблюдениями. Царь почти не перебивает. Несколько раз, по знаку императора, Матвей делает заметки, но это, думаю, на потом. В конце концов, история заканчивается. Оль, передашь Прозоровским, что идею с вассальным родом я не одобрил, ты же этого хотела. Задумавшись на секунду, говорит император Ольге. Та вспыхивает радостью. Видимо, что-то было все же не решено внутри. Несмотря на прошедшие события, я могу сам сказать, но у тебя это лучше получится. Скажешь, что я был недоволен этой идеей, и только отношение к тебе позволило мне проигнорировать интрижку твоего дяди, хорошо, конечно, дядя Миша, Ольга действительно рада, ну все, иди, иди, улыбается император, Матвей тебя проводит, Михаил Александрович, безопасник показывает глазами на меня, иди, усмехается царь, шутишь что ли, безопасник встает и очень предупредительно провожает Ольгу за дверь, теперь с тобой, вздыхает царь, поднимает на меня взгляд, и меня практически придавливает на секунду плитой его внимания. «Кто ты такой, парень?» Глава 5. «Прошу прощения, ваше величество, прощаю, прощаю», давление императора не спадает. «Так все же, кто ты такой? Ты точно не Максим, точно не Рысев. При этом, ты именно тот, кто вернул наших молодых магов из рабства. А еще, и это особенно отмечает тайная служба». Именно ты дал повод к вскрытию очень большого заговора внутри страны. Они преувеличивают мой вклад. Немного нервничаю и большую часть точек внимания отправляю на анализ того, что может знать царь. Пока что, у меня выходит не так много. А нет, не преувеличивают. Вздыхает император. Сотрудников тайной службы слишком мало. И если в спокойной обстановке они прекрасно справляются, то, как оказалось, в преддверии войны, их возможности были недостаточны. Собственно, именно благодаря этому мы с тобой сейчас разговариваем. Щупы ментального таланта императора пробуют мою защиту каждое мгновение и все время с разных сторон, но внутрь попасть точно не могут. Я очень четко за этим наблюдаю. Давление его прямого взгляда так и не снижается. Даже не знаю, возможно, если бы царь надавил сильнее, то защита бы и не справилась. С другой стороны, в этом случае, я бы просто снова потерял разум, вряд ли бы, прорвав защиту, было бы возможно остановить эту мощь. Думаю, что меня спасает изначально нечеловеческая природа скрыта. Вряд ли здесь с таким сталкивались. Я не знаю, ваше величество, совсем чуть-чуть, на грани чувствительности, пожимаю плечами. Все-таки этот жест довольно простонароден, по мнению Эльвиры. Да не тушуйся, разрешаю, усмехается император. Начальную справку и общее твое описание мне Матвей предоставил. Ну не соответствуешь ты 17-летнему парню. Понимаешь, Максим, я буду звать тебя так, хорошо, я в качестве императора живу уже не первое десятилетие. Каждый день у меня десяток встреч, и все с людьми, которые считают, что могут обмануть черта. Другие тут просто не выживают. И так год за годом. Как ты думаешь, можешь ли ты меня чем-то удивить? Думаю, нет, ваше величество. А вот и не угадал. Смеется царь. Удивил. Да еще как. Так что я, пожалуй, отдохну в хорошей компании. Мне интересно. А такое с каждым годом все реже и реже происходит. Давай я тебе помогу. Ваше величество, удивляюсь. Я тебе честно расскажу, что удалось накопать тайной службе. На удивление немного, кстати. А потом, когда ты уже скорректируешь свою линию поведения, мы поговорим относительно откровенно. Хорошо, как я могу быть против, ваше величество? Спокойно говорю магу. Вот, именно такой реакции мне уже давно не хватает. Твое странное спокойствие подкупает. Улыбается император. Берет чашку чая, показывать мне глазами на мою. Ты пей чай-то, пей. У меня тут хорошо угощают. Киваю. Ну раз сам разрешает, то и сдерживаться смысла немного. Тем более чай на самом деле вкусный. То, что ты не Максим, а тем более не Рысев, Матвей узнал, конечно же. Все же не часто люди совершают подвиги. Император делает глоток. Ну это твое дело, хочешь пользоваться этим именем и фамилией, пользуйся. Тем более что документы тебе удалось сделать настоящие. Никому нет дела до их изначального носителя. А полиция заодно и эту дыру в системе закрыла. Ты лоялен империи. Это тоже было проверено неоднократно. Пусть, возможно, и незаметно для тебя. Это, кстати, тоже одна из причин, по которой мы сейчас разговариваем. Ты точно не одержим. Это уже проверяли инквизиторы. Последний раз, кстати, совсем недавно. Но при этом, твои реакции соответствуют человеку пожившему, лет 30-40, неоднократно состоявшему в отношениях, служившего в каком-то более-менее свободном от муштры подразделении. Егеря там, войсковая разведка, в общем, какие-нибудь горлохваты. Только там пестуют самостоятельные решения, в отрыве от источников информации. При этом присутствуют навыки аналитика. По секрету тебе скажу, что если бы не очевидный конфликт между твоими внутренними целями и службой в тайной экспедиции, то Матвей давно уже создал бы ситуацию, в которой ты ушел бы к нему аналитиком. Просто было принято решение о нецелесообразности. Ты не сможешь работать под принуждением. А теперь интересное. Твое тело соответствует возрасту 17-18 лет. Оно точно не омолаживалось, это родной возраст. То есть налицо парадокс. Молчу. По большому счету, кое-что мне и самому интересно. Особенно, то, что я не являюсь одержимым, чего я слегка опасался. Ну как, пока любопытно, император откидывается на кресле. Понимаешь, у нас есть описание таких людей. Право слово, они редкие гости. Шаманы таких странниками зовут. Да-да, я про этот твой разговор с шаманом тоже знаю. Но ты на Доржата не обижайся. Они просто не видят смысла скрывать такую информацию. Шаманы чуть по-другому мыслят. А правильные вопросы мы, за то время пока с ними работаем, задавать научились. А кто это, ваше величество, если разрешите? Ну, почему бы нет? У нас есть довольно небольшая выборка, о которой можно говорить достоверно. Император отчетливо пожимает плечами. Это, очевидно, реакция специально для меня. Менталист такой силы не может не контролировать реакции тела. Одна историческая фигура. 400 лет назад у острова Рюген появился князь. И есть исторические свидетельства, основываясь на которых, можно предполагать, что его бы шаманы назвали бы странником. А еще, у моего друга есть сын. По разным причинам ставить на нем опыты невозможно. По-доброму улыбается царь. Но он тоже странник. И это факт. Скорее всего есть и другие. Шаманы не видят в этом особой проблемы. Знаешь, что у них общего? И причем здесь ты? Нет, конечно же, ваше величество. Снова удивляюсь я. Они оба точно помнили другую свою жизнь. Император ухмыляется. Я немного начинаю беспокоиться. Не сказать бы, конечно, что сильно. Зато, при такой выборке, понятно желание императора пообщаться, несмотря на всю его занятость. Любопытство свойственно всем. Концепция множественности миров, можно сказать, у нас доказана. Возможно, ты с этим столкнешься. Или уже столкнулся. Все же доступ на полигон есть в каждом учебном заведении империи для магов, а там часто предлагаются в виде испытаний нехарактерные зоны для нашего мира. Так вот, оба этих человека использовали опыт предыдущей жизни. Какие-то концепции, в основном, а в случае князя Рюгина, то даже и технологии. Достоверно известно, что в XIV веке, буквально за полсотни лет до массового появления магов, он использовал минометы. Даже на их княжеской цепи присутствуют эти изображения. Потом, конечно, пороховые орудия надолго перестали быть важной частью поля боя. Но для того времени, это было слишком прорывное устройство. Император с ожиданием смотрит на меня, а я решаю довольно непростую дилемму. Возможно, рассказ о псионике может двинуть местную магическую науку. Но я в это не верю, потому что маги получают похожие результаты, с меньшим вложением усилий. А перекапывать свою жизнь ради не очень очевидного результата мало кто будет. Так что в формате империи мои навыки интересны постольку поскольку. Слишком разные пути. И результат, кстати, совсем не гарантирован. Ведь основное, это почувствовать пси. Что, даже зная правильность действий, очень непросто. Да и занимает годы. У меня же, во-первых, сработало уникальное стечение обстоятельств. А во-вторых, точное знание и понимание шагов. А вот моя опасность при этом рассказе резко возрастает. Все же некоторые мои навыки совершенно не контролятся магами. Никто такое рядом с собой терпеть не будет. Опыт менталистов показателен в этом смысле. Ваше Величество, извините меня за такой интерес, но почему вы думаете, что я тоже странник? Это было бы одним из самых странных, но логичных объяснений. Да и, честно говоря, мне бы очень хотелось, чтобы это было так. Это же просто интересно, узнать, как живут в других мирах. А правдивость рассказа мне проверить совсем несложно. Немного жаль вас разочаровывать, Ваше Величество. Принимаю я решение. Я действительно не знаю, кто я такой. У меня нет воспоминаний о моей жизни до больницы в этом мире. Император слегка расстраивается. На удивление, почти привыкаю к давлению его таланта. И сейчас я довольно легко ловлю общий эмофон в помещении. Я точно не касаюсь его разума, а фон, он просто везде. С другой стороны, и ваши информаторы, и ваши догадки довольно близки, как мне кажется, к реальности. Чуть улыбаюсь. Я вижу сны, воспоминания. Они довольно обрывочны. Но в них есть действительно являюсь человеком со странным военным прошлым, лет 40. И несмотря на то, что вне сна я разделяю себя и мою прошлую жизнь, все же считаю себя больше таким, какой я там, чем парнем 17 лет со стертой памятью. Про стертую память ты уверен, становится серьезным император. Это предположение, безусловно, но высказанное несколькими людьми. Так что скорее всего да, память мне стирали. А твой блок на разум, это техника или физическая особенность? Это мое нежелание пускать кого-нибудь внутрь того, что было уже однажды стерто. Значит, все же техника, улыбается маг. Я выиграл у Матвея. Научить можешь? Скорее всего нет, честно отвечаю я. Очень похоже, что эта стена, в основе своей, имеет именно мой страх нового вмешательства в разум. Главное, даже чуть-чуть не врать. Император точно почувствует. Только правду. Жаль. Но если вдруг будешь понимать, как этому научить, обратись к Матвею, или к любому, кого на тот момент будешь знать, из тайной службы. Они будут очень благодарны, в любом виде, какой только придумаешь. Техника, хороша. Император чуть-чуть разочарован. Можешь в паре слов рассказать про свой мир? У нас не так много времени остается, а мы еще не обсудили мое предложение с Боярской думой. Конечно, Ваше Величество, что вас интересует? Максим, ну ты чего? Да все меня интересует. Как живете там, что происходит, кем ты там был, вот это вот все. У нас там война, Ваше Величество. В том мире не было магии. У нас был технологический уклад. Мы вышли в космос, около Земли стояли две огромных станции. С них, как мне кажется, планировалась дальнейшая экспансия в Солнечной системе. Интересно. Император понимающе кивает. А что помешало? Ты говоришь, планировалось? В прошлом времени. помешало появление ксеносов. Мы так назвали странную биологическую цивилизацию. Договориться с ней не получилось. Или просто мы не смогли. Но война началась как-то внезапно, во многих местах и сразу. Глава 6. Вот примерно так и продолжалась наша война. Рассказываю императору историю, как я ее помню. Хоть и помню ее урывками, но общую канву представить вполне мне по силам. Упор как раз делаю на технических моментах, на лазерганах, импульсниках, искусственном интеллекте, тактической сети, имплантах, космических кораблях. Но с каждым таким моментом императору становится все менее интересна сама война. Чего, в общем, я и добиваюсь. Псионику обыгрывать не хочу ни в коем случае. Да и царя интересует больше другое. Он больше задает вопросов именно об обычной жизни. И я даже понимаю почему, концепции. Думаю, он этими вопросами оценивает опасность идей, которые я могу принести сюда. Я спокойно предоставляю ему эту возможность. Ощущение общего фона спокойно мне дают оценить эмоции в моменте. Так что пусть, мне не жалко. Да и царя больше интересует социальные взаимодействия, нежели технические достижения. И это тоже помогает мне легко обходить вопрос псионики. Практически, даже не подбирая слова, большая часть истории императора разве что развлекает. Но, в какой-то момент, я касаюсь сходства между кристаллами навыков моего старого мира и такими же кристаллами здесь. Да, я думаю, что ксеносы моего старого мира являются угрозой здесь. Отвечаю на прямой вопрос императора. Слишком уж большие совпадения. Максим, ты знаешь хоть об одном уничтоженном городе? Нет, с пониманием киваю. Я действительно знаю, что он скажет дальше. Поэтому я изначально считаю идею обращения к государству провальной. Но попытаться я должен был. Все же это и его мир, вообще-то. Да и наши возможности несоизмеримы. А проблема позже обязательно станет общей. Если я не успею, конечно, раньше. В то же время, с твоих слов, две звезды магов уничтожили формирующееся гнездо. Так, да, ваше величество, но там, судя по отсчету, был очень велик элемент случайности. Но уничтожили, правильно, да, ваше величество, вот, уничтожили. Я изучу отсчет, не переживай, останавливает меня жестом. Понимаешь, я сейчас смотрю на ситуацию не как ты, непосредственно переживший подобную катастрофу. Скорее, смотрю с точки зрения моих оппонентов. Вздумай я выделить ресурсы армии на подобную операцию. Вот смотри, спокойно ожидаю дальнейших слов. Достаточно того, что в фоне я вижу осторожное доверие к этой информации. Значит, какие-то шаги будут, все нам проще. Максим, у вас ведь нет прямых доказательств. Император легким сочувствием указывает на очевидное. Я понимаю твое беспокойство, и этот разговор восприму очень серьезно. Обязательно вышлю людей на проверку. Конечно же, но государство сможет выделить достаточное число людей на операцию, или даже на операции, только тогда, когда или если, у тебя будут доказательства. Причем такие, которые можно предъявить той же Боярской думе. Ваше Величество, к сожалению, я понимаю, что кроме описания воспоминаний и моих слов, что эти существа опасны, я ничего предоставить не могу. Физически, твари пятна бывают и пострашнее, а кристаллы навыков успешно стараются изымать тайные службы, да и полиция та же. Так что эта часть проблемы у нас, во всяком случае, относительно успешно решается. Максим, не суетись, опять успокаивает меня жестом царь. Разделяю я теперь твою тревогу, разделяю. Но посмотри на ситуацию с точки зрения даже не меня, а, скажем, любого из бояр думы. Я привожу человека, который говорит, вот здесь страшная опасность, нужно срочно отправлять туда армию. Что подумает думский боярин, что император хочет усилить себя за счет нового набора и новых полков в армию? Ничего больше, никто не будет рассматривать даже самую страшную катастрофу, которую нельзя подкрепить прямыми доказательствами, как катастрофу, только как возможность усиления той или иной партии власти. А если катастрофа существует где-то в будущем, дума даже не почешется. При этом с доказательствами у тебя не очень. Сны, даже если ты откроешь свой разум, вообще не доказательства. Твои ксеносы замечательно походят на твари пятна. Разница только в кристаллах внутри них. В пятнах же постоянно появляются новые животные. Это не новость. Кристаллы навыков тоже. Многие их считают за благословение, и далеко не всегда они неправы. Сходить с ума люди начали только недавно. Да и даже зная это, много найдется охотников, готовых променять 3-4 года и свою смерть в конце, на обеспечение своих детей на всю жизнь. Да, ты меня убедил, но только меня, и только потому, что я ловлю твои образы. Удачно я тогда потренировался с Матвеем. Обезличенные сцены, которые я вытаскиваю на поверхность своего разума, императору вполне заходит. Я-то прекрасно вижу, как он их цепляет, а для него это вполне непроизвольным выглядит. К сожалению, я не самодержец. Первый среди равных, да. Самовластный правитель, нет. Это одна из причин, по которой я бы хотел, чтобы ты принял мое предложение. В преддверии войны, медленные решения могут нам стоить победы. Мне Матвей сообщил твое мнение по поводу Османской империи. Вот кроме нее, еще и твоя катастрофа. Для решения всего этого нужна концентрация власти в одних руках. Да, мы замечательно играем в «я знаю, что ты знаешь», получается. У императора свои цели, у меня свои. Ему нужно закончить с вольницей. Мне, а вот мне, по сути, ничего от него не нужно. Я уже почти встал на путь постоянного экспоненциального прогресса в ПСИ. До следующего плато мне теперь очень прилично, но предложение принять придется. Посмотрим, на каких условиях. Ваше Величество, эта проблема будет все же общая, не только моя. Я тут, скорее, выступаю в качестве вестника, принесшего плохие вести, не более того. А приняв ваше предложение, как я уже говорил Матвею, я нарисую огромную мишень у себя на спине. Согласитесь, становиться объектом охоты, ради не своих целей, так себе идея. Максим, я тебя понимаю, но ты же примешь предложение все равно, верно? Ты уже это озвучивал Ольге? Да, озвучивал, ваше величество, в защищенной от прослушивания зоне, если мне не изменяет память. В пределах моего внимания тайн от меня не существует. Об этом все знают, или догадываются, небрежно машет рукой царь. А парк я чувствую. За тобой в нем, кстати, было интересно наблюдать, как пустое пятно, среди множества разумов. Ты знаешь, что тебя хотели убить уже в парке. Догадывался, киваю я. Впрямую лгать нельзя. Весь разговор, это проверка, и я вижу только 3 уровня. Император же, наверняка, использует больше смыслов. Опыт у него, действительно, должен быть огромный. И предполагаемое покушение не связано с моим приемом. А вот это интересно, неподдельно удивляюсь. У меня вроде бы нет, пока, выделяю слово голосом, врагов на таких уровнях, представители которых присутствовали в парке. И мне интересно, честно говоря, но попытка была связана с Прозоровской, если что, имей в виду, совсем не факт, что это конечный адресат. Правда, усмехается царь, у нас тут любят косвенные способы влияния. Исполнителем должен был стать офицер, причем моей лейб-гвардии. Вот только он мог выполнять чью-то волю, даже не подозревая об этом. И я сейчас говорю не про менталистов совсем. Чуть мрачнеет император. Видимо, вопрос диких менталистов довольно болезнен. А что пока, парирует мой почти вопрос. Так это в любом случае. Чем выше ты будешь подниматься, тем больше оттопчешь разных ног, тем больше интересов заденешь, так что это неизбежно, особенно для тебя, как странника. Вот, видите, как вы сможете защитить свои интересы, если меня все же достанут раньше. Какой мне смысл соглашаться? Как обычному барону мне будет намного проще. Да, это проблема, конечно, но вполне решаемая. В крепости посидеть не хочешь? Улыбается царь. Не очень, осторожно отвечаю. А что за крепость? 2 варианта. Тюрьма или граница. И там мои склочники тебя никак не достанут. Все еще улыбается царь, но в эмоциях, холодный расчет. Знаете, хотел бы обойтись без столь радикальных решений, удивляюсь, но уже не сильно. Всю жизнь за решеткой, как-то не так я представляю свое будущее. Жаль, конечно, скольких бы сложностей мы могли бы избежать. Ты скажи, если передумаешь, тайная экспедиция быстро сможет все организовать, холодно хмыкает император. Знаешь, это реальное предложение. Просто помни о нем. И ты зря думаешь, что твоя жизнь будет в опасности прям вот навсегда. Нет, мне нужно 2 года. А критично будет важен твой голос вообще, только на одном заседании, где подниму вопросы о чрезвычайных полномочиях. Это примерно 4-5 месяцев, судя по скорости деградации наших отношений с османами. Но ведь это не секрет, ваши оппоненты тоже об этом знают и могут прогнозировать. О войне, так точно. О боярском роде, могут тоже догадываться. Ахаха, смеется царь. Могут, конечно могут, только не делают. Их горизонт планирования, квартал, много, 2. На этом отрезке времени ты прикрыт обучением в лицее, и общие отношения стран еще вроде как нормальные, а про боярский род точно нет. Я же последовательный противник этой идеи, так что ты слишком хорошего мнения о людях. Тебя постараются попробовать на прочность, безусловно, но не сейчас. Да, о твоем, с этой красивой рыжей девушкой, выходе в город сегодня я уже позаботился. Девушка моего учителя, уточняю, ха, ты меня просто радуешь своей непосредственностью. От души улыбается царь, в фоне довольно легкое ощущение веселья. Думаешь, я не знаю, просто хотел передать Борису пару слов, а так было бы к месту. Передай ему, что опалу с рода с гибелью его отца я снял сразу же, просто это не было объявлено. И он, как только решит вопрос со своей болезненной честью, может спокойно возвращаться в столицу. Я бы и сейчас его принял, но слышал про его спор академии. Так что ты, парень, и тут наследил. Это к вопросу о врагах. Кстати, ты в академию уже поступать будешь? Обязательно, ваше величество, подтверждаю. Вот, значит, и тут ты будешь какое-то время прикрыт от прямых покушений. Понимаешь, я не могу взять тебя под охрану напрямую, это дезавуирует твой будущий статус. Боярский род, это не для слабых, даже если этот род из одного человека. Время нас с тобой не ждет, к сожалению, и как не хотелось бы мне его продлить, не могу, вздыхает царь. Да, и на будущее, можешь обращаться по имени-отчеству, машет рукой. Я к титулованию привык, но это будет неплохим заделом нашего общения. Так что, Максим, переходим к торгу. Глава 7. Хорошо, Михаил Александрович, пользуюсь я разрешением императора. Считается, кто первый назовет цену, тот и проиграл, улыбается царь. Но это не наш вариант, Максим. С обстоятельствами основания боярского рода ты знаком. Конечно, ваше величество, Матвей меня прекрасно просветил. Он же тебе и рассказал про плюсы, зачем так часто рода пытаются стать боярскими. Правильно. Контроль направления в деловой активности для большого рода стоит почти любых усилий, киваю, пока не понял, в чем это выражается, но уверен, что любое преимущество для крупной структуры будет иметь две стороны медали. Интересно, поощряет царь, как ты понимаешь оборотную сторону, для меня или для крупного рода? Давай сначала для крупного рода, и сразу же, предположи, почему я против появления новых таких родов. Усмехается император, а то они все хотят это получить, а думать о последствиях мало охотников. Преимущество убивает конкуренцию, то есть новичкам нужно вкладываться в развитие нового в разы сильнее, и, скорее всего, им просто не дадут выйти в прибыль. И новичков, те, кто с преимуществом, предпочтут покупать или душить. В результате, будет отставание в прогрессе по этим направлениям. Я даже говорить про банальное воровство не буду. Скажем, на армейских контрактах, если кто из таких родов контролирует, уже нет, улыбка царя чуть блекнет, а в фоне мелькает на секунду что-то довольно жестокое. Боярских родов, связанных с поставками в армию, почти не осталось, как-то кончились все, но ты тут прав, всем бы желающим этот трезвый взгляд. Продолжай, соответственно, и для государства, минус как раз продолжение плюса, четкое понимание ответственного за направление, приведет в конце концов к неэффективному управлению. Это раз, а второе, если род отвечает за что-то очень важное, шанс, что он начнет диктовать условия государству, пусть и в узкой области, довольно велик. Ты забываешь еще об одном минусе-плюсе. Такие роды фактически содержат довольно большую армию. Это вообще их обязанность, как и выставлять воинов для охраны пятен, их контроля, зачистки. Матвей не говорил, так что и надавить на род становится не очень простым делом. Все так, да, он говорил, что такие контролируют границы опасных пятен. Киваю. Собрать одного воина, с учетом амулета на мой взгляд обойдется в 40 золотых на старте. А таких воинов наверняка нужно собирать не одну тысячу. 5-6. Тут ты прав. Кивает император. Матвей не зря тебя в аналитике хотел. Даже первую ступень анализа осиливают не все. Большинство видит доход и уверены, что справится с расходами. И цену снаряжения, без подготовки конечно, но это опустим, ты назвал практически верную. Обычного бойца, примерно 40 золотых, мага, примерно в 450-500, даже с внутренними ценами. Правда, магов нужно снаряжать вместо бойцов и в значительно меньшем числе, около 200, но там все упирается в уровень подготовленного мага и его лояльность. Тут не просто тоже. Вот этот момент мне тоже непонятен. Зачем мне вот это вот все на себя взваливать? Михаил Александрович, Вот честно, какие есть плюсы у этого, кроме денежного, его, с большой вероятностью, действительно относительно несложно реализовать, найти успешного купца или купцов, и там только технические сложности с формулировкой клятвы. Представители главной ветви не подсудны никому, кроме тех же боярских родов. Это третье главное, после финансов и своей армии. Но я уже вижу, да, подтверждаю слова императора, мне это тоже не так важно, и вряд ли будет важно в будущем. Итак, мы обсудили денежный вопрос. Понятен, но не обязателен, киваю я, нужные мне финансы я обеспечу как маг сам, я уже вижу даже как. Согласен, мне уже рассказали про твои необычные артефакты. Вроде бы обычные, нет, но развивать мысль не стану, думаю, Кошкин тебе специально не говорит, чтобы не сбивать настрой. Так, дальше, армия. Но тут у меня к тебе как раз предложение будет, эту часть убирая из своего уравнения, мне не нужна еще одна почти независимая армия на территории империи, тебе не нужны лишние обязательства, только нужно будет тебе, лет через 5, иметь примерно пару десятков магов в составе рода. Думаю, с этим справишься, киваю, я даже знаю, где их взять, с неподсудностью, это приятный бонус, не более, мне не актуально, ну, может. Пока ты действительно оценить его не можешь. Бонус, надо же, слышали бы тебя, хотя ладно, хмыкает царь. По стандартным, ХМ, слово-то какое, бонусом, мы с тобой пробежались. Оставляем за скобками, тебе не нужно. Понимаю, но мне, все-таки нужен род под твоим руководством, а после разговора, так даже сильнее, с тобой договориться проще. Да и случай, когда к подвигу, реальному, без дураков, никто даже прицепиться не сможет. Это откровенная редкость, и с тобой я смогу минимум 2 заседания полностью контролировать Думу, что при нормальной подготовке сильно сместит баланс в мою сторону в единственном неконтролируемом мною органе власти. И ведь ты это понимаешь. Понимаю, Ваше Величество, так что мне договор нужен. Твои идеи, можете меня познакомить с создателями портальной сети, а как, неожиданно, тебе зачем, в фоне легкий интерес, но никакой опаски совсем. Хочу научиться ставить порталы, для себя конечно же, пожимаю плечами, научиться, ХМ, теперь легкое веселье, и опять же, никакой опаски, значит там есть определенные сложности завязанные не на знания, а это сразу же поднимает мой интерес, меня же внутренняя система признала, познакомить, смогу, наверняка не скоро, Кирилла я уже лет 5 не видел, занимается чем-то своим, но с ним это бывает, натура увлекающаяся, вот он, кстати, как раз сын моего друга и есть, и он же из странников, это точно, вам даже будет интересно поговорить, возможно, меня он не любит, но с дочерьми общается, так что да, как из своих исследований появится, познакомлю, он жив, интересуюсь, с чего такой вопрос, удивляется царь, конечно, у него сестра один из великих целителей, я тебя уверяю, он и моих и твоих внуков переживет, но это же не оплата, правильно, почему? Пожимаю плечами, Михаил Александрович, мне сложно сформулировать то, что может быть адекватной ценой за мой риск пока что, просто потому, что я не очень ориентируюсь в жизни империи, ой, давай без этого, машет рукой царь, ты уже понимаешь больше, чем некоторые мои советники, и может быть понимаешь что-то более полезное, давай дальше, вижу же, что у тебя есть идеи, про ксеносов мы опускаем, это общее дело, правильно, да. Как частное лицо я тебя поддержу, и буду готовиться, кивает император, хотя пока что считаю, что ты переоцениваешь опасность, но проверим, тогда все просто, лезть в промышленность, которая уже сформирована, я не хочу, а вот в развитие нейросетей например, или общего информатория, Галанита, я бы хотел, я видел, что вы заинтересовались принципами, к сожалению, пока не понимаю, что из этого возможно создать, но чувствую, что все, не переживай, этот вопрос считай решили, моя треть, твой род будет контролировать 40%, остальное, государству, слово твоего рода будет определяющим, несмотря на меньшую долю, тут я не торгуюсь, на этих условиях работает как раз Кирилл, князь Тобольский, он хоть и не боярин, но там особые условия тоже, ну, я даже не удивлен, все дороги ведут туда, точно уже, более того, сможешь сформулировать это направление как одно целое, оба уйдут под твою руку. Я так и планировал с самого начала, ты хоть как-то понимаешь, как это должно функционировать, но это дело будущего. Что сейчас, я хочу иметь доступ к закрытой, действительно закрытой, магической информации, особенно к архивам менталистов. Император с оценкой смотрит на меня, более того, словно из воздуха вокруг начинают формироваться чуть ли не под сотню щупов, которые, естественно, вроде как, я не вижу, что все сложнее имитировать. Царь очень интенсивно пробует на прочность скрыт, а потом почти облепляет ими чуть ли не сотню точек у меня на теле, и все, за мгновение, спокойно реагировать позволяет только ускорение, я могу это незаметно отслеживать. «Сними технику». «Не могу, ваше величество», честно отвечаю я. «Словами играешь», не поддается на игру слов царь. «Ну, в общем, щит начинает трещать у меня глубоко в голове, а расход пси возрастает кратно. Спасает только ускорение, да и то слабо. Секунда, две. Ухожу большей частью внимания внутрь себя. И не зря. Это атака, просто отвлечение. Вижу чужой тоненький щуп императора. Почти невесомый, почти незаметный. Был бы, если бы внутренний мир не был бы переполнен моей пси. А так, он полностью подчинен мне. Что ж, поиграем. В мощи этот монстр превосходит меня на порядки, безусловно. Вот только внутри себя, я, с учетом второй печати, почти бог. Если не хватит сил, всегда есть поле. Оно есть везде. Быстро пробегаю по щупу императора. Он тоже под ускорением, но отстает от моего внутреннего в разы. Отлично, с этим можно работать. В разум царь прошел по ассоциации о ксеносах, слишком эта тема для меня эмоциональна. Император быстро это прокачал, и теперь понятно, зачем эта ремарка была только что, это как раз и был момент начала атаки. Все равно, долго пробирался, не меньше часа его внутреннего времени, судя по всему, и завяз в моем внутреннем пространстве. Нормально, знаю, смогу теперь заблокировать. Но не прямо сейчас, пока нужно понять, что ему нужно. Зачем тебе архивы менталистов? Ты же универсал, кто ими будет пользоваться? Только я, пожимаю плечами. Диалог идет на нескольких уровнях. Защита скрыто держит, но щуп понемногу пробирается к моей памяти. Вот только она у меня структурирована не в пример лучше, чем у любого менталиста из императорского ордена, судя по тому, что я наблюдал. А тайная экспедиция... Это точно его орден, и он в нем глава. Сейчас это становится практически очевидным. Слишком похожие линии поведения, как оттиск. Тут же начинают всплывать не мои куски памяти, как менталистов учат работать с чужой памятью. Черт, не вовремя-то как, чье это точно не императора. Ускорение сильнее, нужно кратно больше времени. Оп, образ, мелькает отражение в зеркале. Это же Артемчик, тот, что у меня погиб тут. Неожиданно, неудобно, но черт возьми, как вовремя. Вот теперь я выдыхаю. Даже с основами мне теперь проще. Растворяю эти небольшие куски воспоминаний в разуме. С последствиями чуть позже разберусь. Не нравятся игры? Ну что же, а мне вот нормально. И мышь, при удаче, может загрызть кота. Или обмануть. Доказано мультфильмами. Глава 8. Зачем тебе тогда архивы менталистов? Император задает вопрос, словно ничего не происходит. А у меня уже начинает, образно говоря, кипеть мозг от взаимодействия на разных скоростях. Часть моего сознания спокойно сидит рядом с государем и активно ничего не замечает. Ведь если бы не пси-работа с внутренним миром, я по идее, сейчас атаку императора заметить не должен, никаких амулетов у меня нет, а, не заметил даже. Кольцо подает сигналы, но усилием воли заставляю его успокоиться. Интересный функционал у этого артефакта. Значит, атаку на разум тоже засекает. Правда, немного поздновато, но может быть потому, что царь на самом деле очень аккуратен. На втором уровне сознания император давит на скорлупу скрыто вокруг разума. Он ее обнаруживает сотнями своих щупов. Фактически, нащупывает, можно сказать, и теперь давит, но только до момента ее прогибания. Это очень заметно. Мне, конечно же, то есть тут нет цели сломать. Даже думаю, что если бы скрыт лопнул бы, исчез, или каким-то другим способом был разрушен, менталист тут же отступил бы. Теперь я это вижу четко. У императора точно нет цели сделать из меня идиота, опять. Я ему нужен целый, и, по возможности, невредимый. Он именно создает давление, чтобы стала возможна основная атака по следу эмоций. А вот на третьем, царь заходит в мой внутренний мир. Вряд ли он ожидает тут какого-либо сопротивления. Технически, судя по воспоминаниям Артема, если менталист уже внутри, значит пройдены защиты, и дальше поединок двух воль, если атака заметна, или просто пролистывание всплывающих воспоминаний, Если вот как сейчас, атакующий считает себя самым умным и незаметным, а воспоминания сейчас будут инициировать разговором. Ну, если брать логику местной школы менталистов. Подкидываю воспоминания о первой личной встрече с Саввой, целителем в лицее, где он на секунду кривится, когда замеряет мой потенциал. Еще один универсал. Савва бросает взгляд на Клинова, имперского вербовщика, потолок, второй уровень, в общую группу. Да, вербовщик спокойно кивает, он хотя бы вменяемый. Воспоминание чуть смазано, и может даже изменено, но сейчас подходит идеально. В этих архивах я могу найти подсказки, как преодолеть свой потолок. Пожимаю плечами. Михаил Александрович, я довольно слаб, даже если рассматривать только потенциал, как маг. Нужно искать варианты, такие подсказки там есть. Кивает император. Они связаны с человеческими жертвами. Это архивы германских химерологов. Они в какой-то мере смогли преодолеть физические ограничения мага. Воспользуешься? Подкидываю воспоминания в плену, с рассказом об утилизации рабов, и свои чувства в этот момент. Нет, это не выход. Опять пожимаю плечами. Извините, ваше величество, а почему это не уничтожено? На удивление, щуп императора ведет в моем внутреннем мире себя очень аккуратно. Как только я начал подкидывать воспоминания, он перестал что-либо искать. Нужны материалы, чтобы уверенно отслеживать таких умников. В фоне царь точно слегка успокаивается. Не знаю, что он там себе думал до этого, но общая агрессия сильно уменьшается. Какие еще архивы ты бы хотел? Не знаю, кидаю в щуп недоумение. Я же не знаю, что там есть. По магии шаманов бы чего-нибудь. Нет пока идей, но я уверен, что записи должны быть большие. Может, практики какие забытые, или просто оставшиеся без поклонников. Это так, император задумывается, хмыкает. У шаманов не магия, если что, у них другой способ договариваться с миром. Тут тебе твоего знакомца нужно расспрашивать. С нами его соратники почти не делятся информацией, а книг у них отродясь не было. Снова улыбается, а в фоне заметно теплеет. Про прошлое свое расскажешь, а то я только отчет читал. Начинаю рассказывать с момента пробуждения. Тем более, что именно эту отредактированную версию я уже в свое время готовил, на случай допроса какого-нибудь, вот и понадобилось. Тут же подбрасываю воспоминания о больничке, лицее, максимально очищенные от ощущения пси, ни намека. Ускорение пока спасает, позволяет дополнять воспоминания новыми сценами. Но хотелось бы, чтобы царь уже что-нибудь решил для себя, а то дается мне это не очень хорошо. Первый раз в этой жизни основательно черпаю поле и ежусь внутренне от давно забытого холода. Но пси становится больше, и следить за всем процессом получается лучше. Понятно, а к империи ты лоялен, я помню. Тут еще раз подкидываю свои размышления, с эмоциональным окрасом. Вроде вполне нормально проходит. Щуп императора исчезает, даже не оставив никакого подарка на память. А ведь я помню, что управляющие конструкты менталисты встраивать могут. Смерти нескольких пленников тому доказательство. Вряд ли император не знает о таких вещах. Что же, получается, этот раунд я выиграл. Ему нужно было обязательно убедиться в моей лояльности. Для чего он проверил меня на амулеты первой атакой, а потом незаметно, ну как ему кажется, видимо, проверил и так. Ну а то, что не оставил ничего, скорее говорит о том, что данными он удовлетворен. Аккуратно снимаю глифы ужаса рядом с императором. Похоже, даже не заметил. Вот именно поэтому считаю, что о пси-магам знать не надо. Никто мне даже попытки покушения не простил бы. А ведь я реально мог бы, скорее всего, уничтожить самого могущественного мага этой части суши. Да, только потому, что тот достаточно самоуверен. Но все же, император мои шевеления как не замечал, так и не замечает. Скорее потому, что я сам внимания туда практически не уделяю. Медленно формирую весь предыдущий разговор, по черточке, по капле, а еще потому, что атака ему дается тоже непросто, в фоне усталость, пусть и не сильная, да и техника для ее купирования у менталистов точно есть. Из пространства пропадают все щупы, и царь возвращается к разговору. Ну, хорошо, доступ на исследование ты получишь, скажем, но под клятву не передавать, и некоторыми вещами не пользоваться никогда. Безусловно, ваше величество, я себя чувствую отвратительно. Такое ощущение, что меня пережевывает недавно, а сейчас я только восстанавливаюсь. Но внешне вроде бы это не проявляется, только внутренняя усталость. Да и та постепенно смывается волнами новой энергии. Что еще? Уточните про полки, Ваше Величество, пожалуйста. А, это просто. Договор между нашими родами. Ты оплачиваешь их формирование, содержание. Не сразу, а как твои идеи дадут доход. А они будут твоими только по названию. Это будет часть армии государства. Но вот часть границы в пятне, тебе держать придется. Для этого нужны будут маги, я уже говорит. Род у тебя малочисленный, так что и граница будет небольшая. Да ты с ней даже знаком. Хмыкает, словно ничего не произошло царь. С другой стороны, для меня это так и должно выглядеть. Незаметно. Если нет понимания ментала, то даже атака на скрыт, по идее, не более чем легким недомоганием в физическом теле должно казаться. Это та часть границы, где был хутор контрабандистов. Селезневы не справились, от службы там отстранены. Вот еще одни недоброжелатели. Точно нет, там род только рад будет, машет рукой царь. У них свара за наследство, не до дальней границы. Остальные держат, и ладно. Да и опасность пятен уже лет 30 начали забывать. Гона давно не было. Чудовища не вырывались из пятен. Забывают, и службу несут спустя рукава. Здесь просто повод есть. У остальных примерно то же самое. Я же понимаю. Что-то еще. Освобождение от налогов рода на год. За каждый доказанный эпизод покушения на меня именно от Боярской думы. Доказательства не должны быть абсолютными. Достаточно понимания, кто и зачем. Ахаха. Царь впервые за наш разговор веселится искренне. Может, напряжение сказывается, не знаю. Удивительный ты человек, но справедливо. Год за каждый риск. Какая интересная комбинация. Мне выгодно тебя негласно опекать будет. Гласно же не могу, я говорил. Я бы не хотел привязывать год уплаты и год покушения друг к другу. Качаю головой. Не привязывай, машет рукой царь. Но не позже 30 лет от этого момента, ну или до моей смерти, если это произойдет раньше. Я не хочу девочкам такую мину подкладывать. Это договор наш с тобой. Это все, да. Мне, как я это вижу, выгодно в дальней перспективе. Вам и сейчас, и в средней, и в дальней. Проигравших нет, кроме государства. Оценивающе смотрит на меня царь. Нет, государство от невыплаченных налогов не проиграет. Они уйдут в развитие обязательно. Косвенно выиграет. На таких условиях тем более согласен. Договор, договор. Киваю я. Неожиданно я снова наблюдаю фейерверк образования связи магического договора. Проявляется вязь первого договора на руке у меня и, наверное, с десяток у царя. Для императора образование магической связи тоже является неожиданностью. Но принимает он такой договор вполне стоически. Неожиданно, качает головой, когда последние штрихи вязи ложатся на запястье. Ведь не было формализовано даже. Так что имей в виду, нам обоим теперь лучше соблюдать дух договора, а не его букву. То есть важно не допускать действий, которые можно трактовать как нарушение, имей в виду. С такими формулировками сложнее всего, Максим. Меня устраивает, пожимаю плечами. Особенно радует зафиксированное обязательство допуска в архивы. То есть теперь в принципе скрыть ничего от меня будет нельзя, а не передавать знания, полученные таким образом, так я и не собирался. Единственное, Ваше Величество, я прошу вас вспомнить, что вы имели в виду, когда говорили мне, некоторыми вещами из архива не пользоваться никогда. Боюсь, мне нужна формулировка теперь. На, пишет на бумажке царь. Я точно имел в виду расщепление души человека и связанные с этим практики. Там их немного, но они редкостной мерзости вещи. Плюс призывы богов. У нас было в истории столкновение с культистами. Это в архивах тоже есть. Призыв этого бога уже не работает, но даже пробовать я бы не стал. Боги реальны, удивляюсь. Да, спокойно отвечает царь. А чему ты удивляешься? Пожимает плечами. Просто им до нас нет особого дела, нам до них. У нас равновесие. Вон, по этой теме инквизиторов пытай. Вот кто точно не будет рад твоему присутствию в архивах, чему-то радуется император. Но им придется смириться. Многие инкунабулы и списки у нас пересекаются. Качаю головой. Только богов мне еще не хватает. Хотя без разницы, в церковь всех богов и так хотел зайти. Непонятно же, почему она непрозрачна для меня. Но это прямо-таки не срочно. Обходился раньше, и теперь без особой надобности не пойду. Все, Максим, встает с кресла царь. Я тут же встаю вместе с ним. Было интересно, и я буду рад еще тебя увидеть, но при других обстоятельствах. Лично поговорить со странником мне было интересно, но время не ждет. Иди, указывает на дверь, а останавливает меня, бери свою рыжую красавицу. Кстати, можешь сказать ей, что я ее заметил. Девушке приятно будет, действительно хороший маг, и мысли такие ровные. Это ей не говори, забирай Прозоровскую с провожатыми, и идите в парк, скажи Афанасию, чтобы проводил. Там тебе сюрприз небольшой, но тебе он был очень нужен, так что оценишь. Теперь встретимся только на праздник солнцестояния, но это секрет. Там как раз все официальные объявления и будут. Никому не говорить, понял? Да, Михаил Александрович, кланяюсь я и выхожу из кабинета. А вот это новость. С учетом того, что меня во дворец никто не приглашал, то Смоленск 2 ждут интересные события. Матвей словно караулит под дверями. Кивает, и тут же заходит в кабинет вместо меня. Удивительно, неожиданно высокопоставленный человек, и сам в поля. Хм, чего-то я тут не понимаю. Максим Рысев, обращается ко мне секретарь царя. Да, чуть кланяюсь этому очень спокойному человеку. Государь говорил проводить вас, прошу, указывает рукой. А, ваши спутники уже в саду, кивает головой Афанасий. Пойдемте, здесь недалеко. Следую за секретарем, на самом деле недалеко. Идем почти безлюдными коридорами, и действительно недолго, минут 10. Прошу вас, открываются двери в действительно удивительной красоты место. Вам по дорожке, налево, до беседки. Ваши спутники ждут вас там, я прощаюсь с вами. Конечно, благодарю, чуть кланяюсь и этому человеку. На самом деле, без него я бы из дворца так быстро не вышел. Иду по указанной дорожке, знакомые сигнатуры я вижу сразу, так что в принципе... Своих спутников я бы не пропустил. Итак, звал меня, Рысев Максим, раздается вообще неожиданный голос за спиной. Глава 9, оборачиваюсь. Держат появляется за спиной словно ниоткуда. Сигнатуру узнаю сразу. Так то, конечно, отреагировать я бы успел все равно, если бы было нужно. Зеленая живая стена растений расступается и выпускает Держата. Да, киваю головой шаману. Здравствуйте. Хотел, но в принципе, мне Степанов уже ответил. Ваши сказали, отличия у инфицированных есть. Я скажу точнее, странник. Пойдем. Куда? Удивляюсь. Как куда? Смотреть. В твоем же лесу это живет. В него и пойдем. Тут же вспоминаю про шаманскую тропу, которой в свое время Держат ушел в пятно. Так, ты меня на тропу возьмешь? Удивляюсь. Хотя, может, они на самом деле не только сами так перемещаться могут. Мне становится дико интересно. Да, я затем и пришел. Твой царь нам разрешение дал. Без него сюда тропу не построить. Его люди про твою просьбу сказали, меня отправили, потому что я тебя видел, знаю. А этих других пока только ты отличаешь от измененных леса. Держат, я не один, у меня спутники, пожимаю плечами. Сможешь их взять с собой? Да, маги. Держат пристраивается рядом. Идем вдоль стены из перевитого кустарника. Сам шаман сейчас выглядит больше похожим на представителя этого магического направления, чем в первую нашу встречу. За спиной висит большой бубен, на плече и на боку две маски, с разным выражением. Сам одет в плотную такую одежду с навязанными узелками, перышками, камушками. То есть примерно так, как я себе и представлял бы шамана, если бы раньше с ними встречался. Да, все четверо, киваю, останавливаюсь и смотрю на шамана. Тот что-то прикидывает, потом морщится. Отсюда я всех не заберу, сил не хватит. А делиться они не умеют. Тебя могу взять. Нет. Качаю головой. Тогда так. Ты отсюда куда планировал идти? В твой город планировал. Вдвоем бы к ужину бы дошли. Или завтра. Тебя бы делиться с лесом научил бы. Черт. Замечаю, как к моим спутникам присоединяется, кажется, знакомая сигнатура в окружении еще пары новых человек. Хоть и видел ее всего раз, но все же. А мне еще метров 50 до них идти. Ускоряю шаг. Что случилось, странник? Слегка удивляется Держат. У моих спутников возможные проблемы. Очень сильно ускоряю шаг, почти до бега. Вижу сейчас не очень далеко. Еще до входа к императору сильно сокращаю дистанцию аспекта, с выигрышем в плотности, конечно же, что сыграло хорошую роль в противостоянии в тот момент, да и постоянное наличие чужих сигналов тогда отвлекало. Но сейчас нужно было вернуть все назад. Не успел, и теперь не хватило мне расстояния заранее отследить проблему. Держат спокойно подстраивается. Почти пробегаю это расстояние. Фон совершенно спокоен. Со всех сторон. Легкая ностальгия, какое-то столь же легкое веселье. Может, я зря переживаю, сдерживаю шаг, и спокойно захожу в проход между зеленых живых стен парка к беседке. Девушек развлекает незнакомый мне парень, тоже в белом мундире лейб-гвардии. Вижу его только со спины, но уже понимаю, что все же не тот, что был в парке. Может и показалось. Двое других, в таких же белых мундирах, слегка поддерживают разговор, но словно нехотя, будто чего-то ждут. Стоят и оттеняют телохранителей Ольги. Максим. Неподдельно радуется Ольга. Позволь тебе представить брата моего друга детства, Никита Каменский. Я успеваю сделать пару шагов к общей компании, а представленный как Никита делает один точный шаг назад и попадает мне на ногу, одним движением разворачивается и задевает еще и щеку. Было бы похоже на случайность, если бы не радость парня за пару секунд. Сразу же, как представляет меня Ольга, радость-то я ловлю, но сделать ничего не успеваю, прямой агрессии нет. Как и не было, ускорение не включаю, слишком сил пока еще немного, не восстановился, нужно было хотя бы еще минут 5-10. Никита Каменский с удовольствием прокручивается у меня на пальцах ноги, и почти неспешно убирает свою ногу с моей, делает шаг назад, ой, я такой неловкий, холодно улыбается и с вызовом говорит мне в лицо. Двое других беломундирников оживляются и с интересом смотрят на меня. Рыжая сразу же понимает подоплеку и почти делает шаг вперед, на что я с удивлением смотрю на нее. Да, по кодексу мужчины и женщины вполне равны в дуэлях, но сейчас совсем не тот случай. Глупо, конечно, но работает же, а сигнатура просто очень похожа. Видимо, в парке как раз был тот самый брат. Ну что же, значит, избежать не удастся. Ольга тоже понимает ситуацию сразу же. И ты, и Александр больше в моем доме приняты не будете. Резко меняет настроение Прозоровская. В фоне мелькает что-то вроде сожаления от парня, но больше облегчения, что поручение, скорее всего, выполнить получится. Дуэль, да, не по форме, но по сути, усмехаюсь я. А вы, сударь, еще и невежа. С удовольствием говорит парень. Конечно, вот мои секунданты. Кивает на двух именно с этой целью приглашенных офицеров. Корнет Неклюдов, представляется правый. Корнет Брушицкий, представляется левый. На холодном оружии, продолжает Каменский. Завтра на рассвете.